Вот такая история. Не мудрено, что пан Щепан, которому я обязан был рассказать о встрече с начальником тайной службы, пришел в бешенство. Пресловутый режим секретности, основа основ и фундамент всего сущего, трещал по швам. Ладно бы один пан Азимок, ему по должности положено знать куда больше, чем всем остальным. Но есть и другие. Например, мой старый друг Эрик Эдельверт из Центра наблюдений в Готии. Я спустился вниз, вызвал на связь Бьюрдальскую резиденцию, быстро переговорил с Эриком. Да, чужака нашел. Да, это совершенно секретная информация. Никому ни слова. Если он объявится в Бьюрдале, что вполне возможно, судя по нашим открытиям в морском замке, оказывать содействие, ненужного любопытства не проявлять. Потребуют рассказать все, что сможешь. Это приказ, понял? Понял. Вот и замечательно. Как только возникнет необходимость, я мгновенно объявлюсь. А пока... Пока есть важные дела. Гинок отправился в город разносить по аптекам и цирюльням заказы. Потому оседлать верного скакуна пришлось самостоятельно. Постоянно проживая на Меркуриуме, невольно обучаешься обращению с гужевым транспортом. Вороной Мерин, названный мною Карасем, встретил хозяина с радостью. Застоялся. А впереди предстояла долгая прогулка. Экипировка обычная. Дорожная кожаная одежда. С собой традиционный комплект полевого оборудования. Непременное оружие. Кроме надежного остийского меча, я взял с собой компактный самострел с комплектом посеребренных стальных болтов. Деньги, конечно. Разорил шкатулку пана Щепана на тяжелый кошель с серебром. Можно отправляться. Дорога к Апольским воротам города Карасику отлично знакома. Мимо собора Святой Маргариты, на Гончарную, затем по улице Германа Оксерского. Остановились на несколько минут возле Злой Клары. Надо взять с собой запас еды, путь не близкий. Хозяйка моментально собрала в котомку горячих пирогов, завернутую в промасленный пергамент копченую курицу, круглый хлеб, яблоки и кувшинчик с красным сладким вином. «Куда теперь, пан Николай?» – осведомилась Клара. «Надолго?» «Дня на 3-4. Бароградок. Объявится Вильрих, непременно передай, чтобы дожидался. И вот еще что. Пускай почаще оглядывается и смотрит, кто стоит у него за спиной». «Как же, понимаем?» – кивнула хозяйка. «Наслышана о вчерашнем». «Клара, скажи, есть на свете то, о чем ты не знаешь?» — улыбнулся я. «Наверное, нет. Ровной дороги, ваша милость». У ворот пришлось предъявить княжий лист, предписывающий всем чиновникам княжества пропускать меня беспрепятственно и в любое время дня и ночи. Город остался позади. Карась вышел на Апольский тракт и бодро зарысил. Если неутомимого Мерина не останавливать, он будет идти таким аллюром до самой темноты. Первая точка назначения в 20 с лишним милях, сразу после межевого столба и ответвления на Осечню. Надо углубиться в лес и отыскать небольшую усадьбу, где обитает пани Эльзабет, дворянка из Лоденицы, ведьма и естествоиспытательница, увлекающаяся нестандартной фауной. Я правильно запомнил дорогу, пускай и бывал в гостях у Эльзабет всего однажды. Мрачноватый ельник расступился, и карась оказался на краю широкой поляны. В отдалении темнел пруд с цветами кувшинок, а рядом с водоемом возвышался страховидный двухэтажный домино, сложенный из буро-коричневых бревен. За прошедший месяц резиденция Эльзабет ничуть не изменилась. На крюках, вбитых в стену дома, красуется недурная коллекция черепов животных и чудовищ. Возле коновязи отирается медлительный древоног, неопасное существо класса сага, подобие лешего. Как ведьма его приручила, уму непостижимо. Карасик отнесся к представителю искусственной жизни безразлично, не видел прямой угрозы. «Есть кто дома?» – проорал я, спрыгнув с седла. Верил карася по печенью древонога, который умел обращаться с домашними животными, подошел к крыльцу. Перед домом возвышались три богомерзких истукана, часть необходимого антуража. «Ау, пани Эльзабет!» Тишина. «Не повезло. Похоже, ведьма уехала в одну из соседних деревень. Простецы Эльзабет уважают. В окрестностях Осечни она единственный лекарь, использующий возможности Homo Novus для того, чтобы помогать больным. Чудовище — это скорее хобби. «Может, не слышит?» — сказал я сам себе. Поднялся по ступенькам, отбил кулаком дробь по деревянной двери. Никто не отозвался. «Жаль, придется заезжать на обратном пути. А почему бы не оставить записку? Дом не заперт. Притвор удерживается колышком. Кому придет в голову ограбить ведьму? Войду, отыщу перо с чернильницей и пергамент, потом мирно отправлюсь по своим делам». Открыл, заглянул в просторные сени. «Как она здесь живет, а?» – проворчал я. «Это просто невозможно!» В доме стоял отвратительный запах мертвечины. Небось, еще с прошлого раза не выветрился. К нашему с Вильрихом визиту Элизабет затеяла вскрытие убитого простецами из деревни Черна нового монстра, впоследствии вызвавшего нездоровую сенсацию на Граульфе. Ведьма, по моей просьбе, передала экземпляр пану Щипану, и тот перенаправил дохлую зверюгу в университет. Воняла тварь неимоверно. Бедного Вильриха тогда аж вытошнило. Точно, хозяйки нет дома. Химические лампы и свечи в лаборатории не горят. Камин давно погашен. В комнате, занимающей большую часть первого этажа, царит полумрак. Из затянутых пузырем узких окон солнечные лучи сюда не проникают. Обстановка напоминает заведение алхимика вдоль Некраловицы. Коллекция реторт и атоноров, хрустальные шары, связки сухих трав и чучело страшилищ. Книги, свитки, в рамках на стенах подробные карты Меркуриума и континента Сканза. Живописно, ничего не скажешь. Впечатление волшебности этого места портит лишь неимоверный смрад. Направившись к столу с пищами, прибором и папкой, в которой хранилась бумага, я споткнулся обо что-то мягкое, не удержался на ногах и рухнул на пол, попутно своротив хлипкую этажерку, уставленную каменными фигурками и флаконами с непонятным содержимым. «Бля!» — громко возгласил я на чистейшем русском языке, но вовсе не потому, что сильно ударился плечом о жесткие деревянные половицы. Просто испугался чуть не до визга. «Да что же здесь творится, мать вашу, за ноги!» Вскочил, рванул прочь, опять споткнулся, но успел схватиться за столб, поддерживающий потолок. Выдохнул, утер взмокший лоб рукавом. В 2 метрах от меня лежала мертвая Элизабет. Убита, никаких сомнений. Обращенная кверху затылочная часть черепа разворочена, фактически полностью снесена. Кровавые пятна на полу и стенах. Не дать не взять, разрывная пуля. Пуля? Ничего подобного. Отдышавшись и поборов нараставшую панику, я углядел подозрительно знакомый предмет, застрявший между осколков кости. Присел рядом, посмотрел внимательно. Раскрывающаяся стрела. Жутковатое изобретение оружейников Остмарка. Что же это получается? Элизабет погибла 3-4 дня назад. Тело уже тронуто разложением, отсюда и запах. Она впустила убийцу в дом и повернулась к нему спиной. Он произвел выстрел из арбалета точно в затылок, с очень небольшого расстояния. От силы шагов 5. Гарантия смерти. Головной мозг фатально поврежден. Умерла Элизабет из лодыницы мгновенно. Что делать, что делать? Как поступить прямо сейчас? Думай, идиот! Для начала изучим место преступления. У меня и раньше-то была отличная фотографическая память. А после перестройки организма под воздействием бича Божьего я дополнительно развил эту способность. Надо вспомнить, как выглядел дом ведьмы во время моего первого посещения. Вдруг что-нибудь пропало. Затратив 10 минут, я понял. Исчезли несколько амулетов граульфианского производства из коллекции Элизабет. Причем амулеты не дешевые. Каждый стоил до 100 золотых. Сумма колоссальная. Не менее дорогие книги, однако, не тронуты. Золотые украшения тоже. Бесследно сгинули 4 банки с заспиртованными образцами новых тварей. В частности, с детенышами чудовища из Черны, которые ведьма в прошлый раз извлекла из матки анатомируемого существа. Остальное вроде на месте. Забрав нужные предметы, убийца преспокойно вышел из дома, закрыл дверь, приставил колышек и уехал. Ошеломляющее хладнокровие. Неужели Элизабет знала этого человека? Я пулей вылетел на крыльцо, бросился к карасику. План действий полностью созрел. Древонок проводил всадника безучастным взглядом. Этому псевдоразумному существу было плевать на человеческие трагедии. Выбравшись на дорогу, я пустил Мерина в галоп и спустя четверть часа оказался на въезде в Осечню. Крошечный городок на полсотни строений, принадлежащий мелкопоместному дворянину Михаилу Осечинскому. Разузнал у простецов, как проехать к господскому дому. Запугал привратника громким голосом и неминуемыми карами, если он будет медлить. После чего был припровожден к его милости. Пан Михал оказался типичным помещиком, владевшим скромным леном, но в то же время наделенным правом суда на своих землях. Власть высокой короны представляет именно он. Господин выглядел лет на 40 стандартных, начинал полнеть, наверняка отличался ленью и склонностью к тихому пьянству. Жить в провинции неимоверно скучно. «Чем могу служить?» – осведомился пан Осечинский, когда простец дворецкий провел меня на веранду, где был накрыт обед. Немедля определил, что я дворянин. «Что за спешка, сударь? Присядьте!» Вместо ответа я передал хозяину княжий лист, документ, в данной ситуации игравший роль удостоверения сотрудника специальной службы. «Николай Крылов, особое управа Дольник Краловицы, вице-советник короны», — быстро отрекомендовался я. «Мне срочно необходима ваша помощь, пан Михал». «Все что угодно», — сплеснул руками дворянин. «Что-нибудь случилось?» «Вы знакомы с пани Элизабет из Лоденицы? У нее дом на вашей земле». «Конечно. Ее батюшка, барон Лоденицкий, приходится мне двоюродным дядей. Девушка очень помогала нам. У нее потрясающие способности». «Она убита». «Что?» Зря я подозревал пана Михала в ленности и провинциальной неторопливости. Как только хозяину было вкратце объяснено, что именно от него требуется, завертелась тихая деловая суета. Два десятка простецов под командованием сына его милости, совсем молодого парнишки, были отправлены к дому ведьмы с приказом встать на страже, никого не пропускать, замечать все подозрительное, а самое главное, ничего не трогать до появления людей из столицы. Я написал письмо, адресованное пану Юлиушу Азимику. Необходимо привлечь тайную службу князя. Кроме того, депеша даст понять господину начальнику, что я ему доверяю. «С конным гонцом, немедленно!» Я передал Осечинскому запечатанный перстнем пакет. «Сейчас середина дня. К вечеру непременно приедут господа из Дольни Краловицы, которые возьмут на себя дознание. Дело государственной важности!» «Как прикажете, ваша милость!» Пан Михал смотрел на меня, будто на личного представителя светлейшего. Княжий лист произвел неизгладимое впечатление. Да и в этом захолустье никогда прежде не случалось таких невероятных происшествий. Бывало, на деревне простецов нападали чудовища. Однако такое происходит повсеместно испокон веку. Но убийство благородного, да еще и женщины... «Кстати», — я задержался на пороге дома, обернувшись. «Господин Осечинский, вы не знаете, сколько лет было Элизабет? Стандартно». «Очень молода», — покачал головой потрясенный Михаил. «Всего 52. Боже, кто мог решиться на такое злодейство?» «Конечно, молода. Для нас подобный возраст считается несерьезным. Мне самому уже 437 в объективном земном исчислении. Ну а если учитывать путешествие по временным потокам лабиринта, за 1000 субъективных. Если вы встретитесь с паном Юлиушем Азимиком, а он наверняка прибудет собственной персоной», — добавил я, — «передайте на словах следующее. Пан Николай уехал в Бароградок по известному делу. Постарается обернуться как можно скорее и немедленно зайдет поговорить. Запомнили?» «Запомнил, ваша милость». Я покинул Осечню с чистой совестью, но с тяжелой душой. Связь между вчерашним покушением на меня и убийством Элизабет очевидна. достаточно взглянуть на оружие. Остается надеяться на сообразительность пана Азимика и решительные действия с его стороны. Пусть докажет, что тайная служба князя Якуба недаром ест свой хлеб. Мне отныне придется быть втройне внимательным. Кто-то начал большую охоту за посвященными в неприглядные секреты меркурианской жизни. Вспомним, что именно пропало из дома ведьмы. Но кто? Кто, черт возьми? О том, что я отправился в Бароградок, в курсе пан Щепан, явно не причастный к делу, Осечинский и, конечно же, Азимек. Как выражался один знаменитый шпион эпохи до катастрофы, что знают двое, то знает и свинья. Следовательно, тракт, ведущий в Апулия, может быть опасен, а я еду совершенно один. Рискованно. Поступим следующим образом. Апольская дорога останется западнее, а мне надо взять направление точно на северо-восток. Бароградок расположен ближе к границе королевства Остмарк. Леса наводнены зубастой живностью, деревни встречаются редко, защищенные дворянские поместья еще реже. Карту этой части Верхней Моравии я помню на зубок. Сориентироваться смогу запросто. А теперь выбираем. Наезженная дорога, где можно запросто получить арбалетную стрелу или нечистая сила, притаившаяся в дремучих чащобах. Обыкновенная нечистая сила мне, разумеется, не страшна. С помощью граульфианских устройств я обезврежу любую тварь класса Инферно задолго до того, как она подойдет на расстояние, необходимое для прямого воздействия на человека. Передал нужный сигнал бионаноконтроллерам существа. Обездвижил или убил? Неприятная деталь. По лесу бродят не только хорошо знакомые мне питомцы университета. Хватает и спонтанно мутировавших особей. Против этой пакости высокотехнологичное снаряжение бессильно. Новых чудовищ пока немного, но они есть. Элизабет скрывала труп именно такого зверя. Выбираем золотую середину. Апольская дорога проложена углом, в обход возвышенностей и озер. Вначале на север, затем резкий поворот к востоку. Возможно намного сократить путь. Первые 30 миль по тракту, поворот направо по проселку до Бердыча, через лес к Тршинцу, это миль 15. Далее цепочка Лазы, Скочув, Бароградок. Срезаю 70 меркурианских миль. Или более привычные 125 километров. Экономия, хотя по дороге идти гораздо удобнее. Но, карасик! Я подтолкнул Мерина каблуками в бока. Не отступать и не бояться. Карасик, ты боишься? Вороной Мерин фыркнул и уверенно взял любимый аллюр, размашистую рысь. Последние дни были сухими и теплыми, никаких дождей, поэтому за нами тянулся белесый пыльный шлейф. К закату я должен оказаться в Бердыче, захолустнейшем поместье пани Евы Блавской, как говорят вдоль Некраловицы, очень богатой вдовы, сделавшей состояние на торговле строевым лесом. Рядом протекает широкая Римала, спускающаяся с гор на юг до самой столицы княжества. Сам Бог велел пани Блавской заняться лесосплавом. Еще ходили слухи, будто старуха, потерявшая мужа во время войны с Риттером фон Визмаром, происходит из того самого первого поколения. Значит, я непременно найду с ней общий язык. Все люди, родившиеся на земле, в своем роде члены одной семьи,